обыкновенном широком море был обыкновенный обитаемый остров. И обитали на том острове разные обыкновенные звери. Собаки, как собаки, коты, как коты, птицы, как птицы. И лишь один из обитателей острова был совершенно необычным. Щенок с голубой шерстью. Голубой щенок. Да-да, не удивляйтесь. В обыкновенном мире иногда встречается нечто необыкновенное. Черным, серым, белым и другим нормальным щенкам, которые весело играли на собачьей площадке, голубой щенок показался ужасно смешным. Голубчик. Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Не бывало до сих пор голубых собак. Ты позоришь целый год. Ты бесспорный враг. Голубое ухо, голубое брюхо, голубой чубчик. Как дела, голубчик? Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Мы хотим с тобой играть. Грустно стало голубому щенку. Побрел он по острову, голову понурил. Обидно ему. Неужели из самости мне не будет в жизни счастья? Я обижен злой судьбой. Чем я голубой? Отыскать хочу я друга, но пока одна лишь ругань. Слышу всюду за собой. Зачем я голубой? Неожиданно над островом грянул гром. А может быть, это ударила пушка? Так и есть пушка. На острове началась паника. Все жители бросились в свои дома и заперли двери. К острову, паля из пушки, приближался пиратский корабль. Голубой щенок очень испугался. Он знал, что тех, кто не успеет спрятаться, злой пират обычно брал в плен. Щенок пытался найти приют то в одном, то в другом доме, но хозяева захлопывали двери прямо перед его голубым носом. В это время черный корабль причалил к берегу. Из него выскочил злой пират. Ненавижу добрые дела, а ненавижу черные делишки. Постоянно лечу из-за угла, вам не запереться на задвижки. Что бы такого сделать плохого? Что бы такого сделать плохого? Ах, как я зол! Ух, как я зол! Ах, как я зол! Ух, как я зол! как я зол. Слабых обожаю обижать, доброта у сильных не в почете. Можете полмира обижать, но таких злодеев не найдете. Что бы такого сделать плохого? Что бы такого сделать плохого? Ах, как я зол! Ух, как я зол! Ах, как я зол! Ух, как я зол! Бедному голубому щенку удалось спрятаться от пирата в доме черного кота. Кот любезно распахнул перед ним дверь и даже предложил отведать рыбки. Не знал тогда голубой щенок, что нельзя верить котам, тем более черным. А когда понял, это было поздно, потому что оказался щенок в лапах у пирата. Пират решил сделать из него злого сторожевого пса. Кот ненавидел всех собак и любил всех пиратов. Вот почему он радовался, глядя, как черный корабль с плененным голубым щенком уплывает в открытое море. Я не знаю неудач, потому что я ловкач. Коль дорогу перейду, попадете вы в беду. О! Попадете вы в беду. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Парам, рам-парам, парам и рам. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Я глупышек простаков обманул и был таков. Ни печали, ни забот, а знать не знает черный кот. Знать не знает черный кот. А, надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Ла-ра-рам. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Не успел окончиться кошачий концерт, как вдали показалась белая шхуна. Приближалась к берегу. Я моряк, моряк бывалый, знаю все, я добрый малый, но тверда моя рука, в этом сила моряка. Ну что же мне сделать хорошего, что же? В этом счастье моряка. Ну что же мне сделать хорошего? Что же мне сделать хорошего? Что же мне сделать хорошего? Что же мне сделать хорошего? Навстречу бывалому моряку, хозяину белой шхуны, выбежали перепуганные жители острова. Они наперебой стали жаловаться на злого пирата. Больше всех сокрушался кот. Он, притворно рыдая, сообщил, что пират лишил его лучшего друга, голубого щенка. «Я спасу его!» — воскликнул моряк. Кот вызвался помочь моряку.